К концу обеда Абрамов расхрабрился, думая, что его выходка пройдет даром. Стал даже весело беседовать, и вдруг, о ужас, встает председатель суда чести и начинает: «Господин полковник, вчера подпоручик Абрамов в офицерском собрании...» Абрамов так и побелел, но продолжал сидеть. «Встать!» — резко обратился командир к Абрамову. Несчастный встал и стоя слушал доклад полковника о своем проступке. После доклада поднялся со стула полковник Исаевич. Встали и все мы. Было ясно, что сейчас произнесут приговор. В это время Абрамов пришел в себя от изумления и форменно зарыдал, закрыв лицо руками. «Еще бы не зарыдать! Разве это не ужас? Попасть в положение исключаемого, не прослужив и 4 месяцев офицером? Корпус, училище, все труды 9-летней работы пошли прахом. Простите, простите!» — закричал он раздирающим душу голосом. «Простите, я сознаю свою вину, мне стыдно, простите!» Он продолжал громко рыдать и так отшатнулся назад, что соседи подхватили его. «Встаньте, подпоручик Абрамов!» Раздельно и твердо произнес Исаевич. «В ту минуту, как вы закричали «простите», я увидел ваше раскаяние, осознание своей ошибки. Я также видел, что и господа офицеры были потрясены вашим горем и вашим раскаянием. Знаете же, — и голос командира загремел, — что мы все возмущены до глубины души. Я решил было предать вас суду обществу офицеров, который, безусловно, вынес бы вам приговор оставить службу навсегда. Теперь же вижу, что вы раскаиваетесь глубоко, и потому отменяю свое решение. Я даю вам 2-месячный отпуск. Если за это время вы не переведетесь в другую часть, то все же не являйтесь к нам. Явитесь, предам суду. Но если сейчас хоть один из присутствующих господ офицеров опротестует мое решение, подсказанное мне сердцем, я возьму его назад, и с вами будет поступлено по закону. Мы поняли, командир. Он спасал Абрамова не потому, что сочувствовал монархисту, а чтобы не вскрылось подноготное батальона. Он спасал одновременно и революционеров, и себя самого, и доброе имя батальона. «Кто против моего решения, господа? Прошу того поднять руку». Никто не пошевелился. «Подпоручик Абрамов, вы немедленно получите бумаги и деньги, причитающиеся вам. Адъютант, выдать подпоручику отпускной билет и расчет. А теперь вы пойдете в свою палатку и останетесь в ней до получения бумаг, после чего немедленно покинете лагерь. Идите». Абрамов повернулся и, закрыв лицо руками, вышел из шатра офицерской столовой. Командир сел, сели и мы, и никто не проронил ни слова. Перед лицом страшной силы офицерских традиций никто не осмелился разговаривать. Впечатление от этого изгнания, особенно молодежь, было потрясающе. Они все как-то сразу восприяли, что здесь нет места шуткам, и также молча мы разошлись по своим палаткам. Еще не прозвучал сигнал, призывающий на послеобеденные работы, как Абрамову были присланы бумаги. Адъютант остался умышленно в канцелярии, чтобы не встречаться с изгоняемым. Командир послал за мной, приказал передать Абрамову бумаги и разрешение не являться к нему, а немедленно оставить лагерь.